00:35. Услышав крики Клэр, Эми снова вынырнула из густого тумана полузабытия, словно оказавшись в слабо освещенном пространстве пещеры. И тут же увидела, что держит на коленях какое-то существо, которое ползает у нее по рукам, сжимает маленькой ладонью ее грудь и сосет. Один сосок уже буквально пылал пунцовым огнем. Смахнув рукой слой запекшейся на глазах крови, она тут же увидела подругу, которая извивалась на полу пещеры, отчаянно сопротивляясь нападавшим на нее детям. Задрав вверх острые локти, те словно огромные летучие мыши со всех сторон облепили ее тело. До нее доносились звуки шлепков и какого-то странно приглушенного хлюпанья. А затем она увидела Стивена, бесстрастно наблюдавшего за происходящим, и еще возвышавшуюся над всеми женщину. Потом ее взгляд выхватил фигуру мужчины, который, словно огромная неуклюжая игуана, наползал на Клэр, двигаясь у нее между ногами. В какое-то мгновение он резко вскинул голову и столь же стремительно дернулся вперед. Клэр инстинктивно завалилась на бок, отчего его зубы вонзились во внутреннюю поверхность ее бедра. Мужчина тут же задергал и замотал головой, пытаясь освободиться от застрявшего в зубах мяса. Тогда как Клэр беспрестанно визжала и изо всех сил сопротивлялась, стараясь вырваться из рук сжимавшего ее правое запястье мальчишки, его металлические зубы впивались ей в плечо, из раны брызгала кровь. К тому моменту мужчина наконец высвободил голову, раскрыл рот и сглотнул, словно заглотил ее выделение. Но уже в следующее мгновение Эми превратилась в Клэр. Клэр стала Эми, тогда как прильнувшее к груди существо опять стала одним из тех. Опираясь спиной о стену, Эми рывком встала на ноги и оторвала его рот от груди, кожа ощущая прилипшие к ней влажные остатки слюны, после чего подняла отчаянно вопившее существо высоко над головой. «Прекратите! Остановитесь!» — завопила она, чувствуя, как на лице лопается корка засохшей крови. «Вы что, совсем с ума посходили?» Сидевший у костра Стивен попытался было встать, но раненая нога то и дело выскальзывала из-под массивного тела. «Эми, ради Христа, опусти его на землю!» — крикнул он. «Они поубивают нас всех!» Но они в самом деле остановились, а разом отпрянули от тела Клэр. А потом все уставились на Эми. Даже мужчина замер на месте и повернул голову. «Поубивают, говоришь?» переспросила она, испытывая жуткое желание истерично расхохотаться. «Стивен, да они в любом случае нас прикончат! Ты только посмотри на нее, посмотри, черт побери! Полюбуйся, во что они превратили твою жену! Ты вонючий кусок дерьма!» «А у меня нет жены», — сказал он и, пожав плечами, перевел взгляд на Клэр. «Ты имеешь в виду вот это?» «Да пошла нах!» Женщина сделала шаг вперед. «Не смей!» Эми еще выше вознесла над головой ребенка, который продолжал извиваться в ее руках, явно желая освободиться. На какую-то долю мгновения она испытала чувство вины за то, что прибегает к подобному способу. И женщина, похоже, прочитала это по ее глазам. Какую-то мимолетную слабость, колебание. Потому что сделала еще один шаг вперед. Остальные тоже медленно подтягивались за ней, тогда как у нее самой в колоде не оставалось больше карт, только этот ребенок. «Не доставай меня», — подумала она. «Ты еще меня не знаешь, ты еще не знаешь меня, и ты не знаешь Клэр». «Стой, где стоишь», — приказала она. Эми заметила, как Стивен стал полуползком, полуспотыкаясь, пробираться к выходу из пещеры. Увидела, как Клэр, рыдая, вдруг завалилась на бок, как остальные на секунду было остановились, но затем снова двинулись на нее. Именно это... медленное, словно происходящее во сне кошмарное скольжение, снова сплотило их в единую стаю. Детей, измазанных в крови Клэр, мужчину, с подбородка которого капала густая поблескивающая жижа. Она услышала характерный вжик, вынимаемого из ножен клинка, и тут же увидела его в руке девочки. Затем заметила блеснувшее в руке одного из близнецов лезвие опасной бритвы. Потом услышала лязг цепи. И только тогда смекнула, что почти приблизилась к тому странному, непонятному голому мужчине. И на мгновение перехватила его нелишенный любопытства взгляд, пока он натягивал свои цепи и тупо рычал, словно завороженный совершенно незнакомой доселе сценой. «Не смей», — повторила она. Женщина остановилась, потянулась рукой к торчавшему из-за пояса револьверу. И в то же мгновение Эми поняла одновременно две вещи, что в данный момент... ей был нужен именно этот револьвер, и что иного случая завладеть им у нее попросту не будет. «Прости меня», — подумала она. Казалось, что ребенок прочитал ее мысли, потому что завопил еще громче, тогда как ее руки крепко сжали его тело и чуть откинулись за спину. А затем она, что было сил, швырнула его куда-то за спину женщины, совершенно не соображая, куда именно. Скорее всего, в самую гущу стаи. Увидела, как взметнулись в разные стороны его маленькие руки, как рухнуло на землю тело. Женщина и оба близнеца, и мальчик с бельмом мгновенно развернулись, потянулись к нему, и кто-то из них, кажется, это был тот самый мальчик, схватил его за отброшенную в сторону голую руку и грубо потянул на себя. Женщина снова повернулась, зарычала, но в тот же самый миг Эми уже налетела на нее, неловко метя обхватить широкую талию, ведь именно там находился револьвер. Женщина лишь чуть покачнулась, однако Эми все-таки вцепилась в нее, пытаясь нащупать рукой рукоятку револьвера, а затем и вытащила его из-за пояса. Уже в следующую секунду от мощного удара кулака женщины она рухнула на землю, наполовину оглушенная, откатилась к самому костру. Но все же подняла оружие и навела его на своего противника в женском обличии. Вот только женщины на прежнем месте уже не оказалось. Стоило ей только повернуться вокруг своей оси, как женщина исчезла. Теперь эта грозная и грязная амазонка уже находилась в дальнем конце пещеры. Выхватив топор, она тут же устремилась к Эми. То же самое сделали и мужчины с детьми. Так что она никак не могла сообразить, в кого же ей все-таки стрелять. Они просто летели на нее со всех сторон. А поэтому ей не оставалось ничего иного, кроме как нажимать и нажимать на спусковой крючок. Под сводами пещеры загрохотало оглушительное эхо. Эми увидела, как мужчина потянулся было к ней, но затем качнулся, когда пули вонзились в его грудь, словно в жидкую грязь вошли, обдав брызгами крови и плоти находившуюся рядом с ним девочку. Один из близнецов рухнул на землю, обхватив руками колено. Мужчина снова дернулся вперед, она опять выстрелила и внезапно почувствовала, что патронов больше не осталось. Боек стукался по пустым гильзам. Тогда как женщина уже занесла над ней топор, а мужчина ухватился покрытыми кровью ладонями за рукав, потом за ворот пеньюара. Тут же завалил ее на землю и повернул, подставляя тело вновь обретенной жертвы, женщине и ее страшному топору. И все же было во всем этом что-то от поэзии. Питерс узнал его сразу. Тот же заляпанный грязью костюм, да и все остальное тоже. Увидев Питерса, мужчина, казалось, буквально остолбенел. Ему уже не хотелось тратить на него ни слов, ни патронов. Хватило только одного удара рукояткой револьвера 38-го калибра по голове, от которого тот осел на землю. Теперь Питерс поднимался по узенькой тропке, петлявшей в 15 футах от выступа в каменной гряде, где, по словам мальчика, находился вход в пещеру. И вскоре увидел ее прямо перед собой. «Ну вот, Мэри, я снова туда вхожу», — подумал он, — в точности, как тогда, 11 лет назад. Как в ту ночь, когда они убили Каджиана, а сам я застрелил того парнишку. Вот что не давало нам спать все последующие годы. Вот через что тебе пришлось пройти, живя со мной все эти годы. Что ж, Мэри, пожелай мне удачи. Дай мне свою руку. Может быть, на сей раз я уже не ошибусь. До входа в пещеру оставалось всего несколько шагов, когда кто-то из находившихся внутри начал стрелять. Питерс не стал дожидаться того момента, когда пальба завершится, а просто шагнул внутрь. Боль была какая-то странная, режущая. Каждый разрыв выстрела, казалось, разламывал в теле Клэр все новые и новые кости. Она как-то собиралась подняться на ноги, когда в пещеру вошел незнакомый грузный мужчина. Пронзившая тело боль заставила ее снова опуститься на каменный пол, после чего она увидела, как толстяк поднял свой револьвер. Казалось, он с первого взгляда оценил сложившуюся ситуацию, после чего обошел Клэр со стороны, приблизился к ней, присел на корточки. Ее захлестывали исходившие от него волны крайнего напряжения, которое смешивалось с ее собственным, даже совершенно новым чувством, чувством небывалого восторга. Ведь теперь кошмар начался уже для них, не для Клэр и Эми, а для этих ублюдков. А потом она увидела, как он начал стрелять. И тут же глаз на лице мучившего ее дикаря вдруг исчез. Как выпало из его расцепившихся рук Эми. Как в том самом месте, где у этого отродья только что был глаз, образовалась громадная черная дыра. Как мотнулась назад его голова. Как засверкала влажной краской стена позади него. Как он рухнул на пол пещеры. И изо всех сил заставила себя сдержаться, чтобы тут же не вцепиться обеими руками в этого мрачного старика с револьвером и не заключить его в свои объятия. Эми тоже уже успела встать на четвереньки, когда он выстрелил снова. Женщина согнулась пополам и завертелась рядом с ней, клацая лезвием топора по стене. Потом он еще раз нажал на спусковой крючок. В тот самый момент, когда через костер на него прыгнул мальчик с бельмом на глазу. Теперь дети были буквально повсюду, стремительно мельтеша перед глазами. Даже близнец с перебитым коленом, и тот пытался волочить по полу свое грязное тело, судорожно рассекая воздух лезвием бритвы. Эми поняла, что незнакомец выстрелил бы и в этого мальчишку, если бы тот не подцепил вдруг ногой ручку висевшего над огнем котла, отчего он перевернулся вверх дном, на мгновение зависнув на предполагаемом пути пули. Тогда как сам малец угодил левой ногой прямо в костер, взметывая над ним фонтан искр. Исходящее паром содержимое котла выплеснулось на землю, и серый бульон вскользь лизнул подошвы ног Клэр. А резко поджав их под себя, она поспешно вскочила и выпрямилась, дрожа всем телом. Прямо перед ней по полу пещеры разметались сварившиеся в котле почки и легкие Дэвида. Мужчина между тем выстрелил еще раз. Одна штанина мальчишки была уже объята пламенем, однако он этого даже и не замечал, не обращал на это ни малейшего внимания. Занеся над головой нож, он кинулся вперед, так что толстяку пришлось выстрелить ему прямо в лицо. Отвернувшись, чтобы не видеть последствий этой сцены, Клэр заметила, что Эми уже поднялась на ноги и, пошатываясь, направляется в ее сторону, хотя между ними все еще находился тот скрюченный близнец с бритвой, колено которого поразила пуля Эми. Волоча раненую ногу, он изо всех сил пытался добраться до женщины. Раздался очередной выстрел. И вовремя. Обернувшись, она увидела, как второй близнец, словно подкошенный, рухнул у стены пещеры. Но также заметила и то, что мужчине все-таки не удалось избежать соприкосновения с ножом мальчишки. Лезвие застряло в плече старика, тогда как подкравшаяся сбоку девочка пырнула его своим ножом в грудь. Затем медленным долгим движением повернула лезвие в ране, еще больше вгоняя его в тело. Покуда он все-таки не собрался с силами, вскинул револьвер и выстрелил ей прямо в ухо. А потом опустился на колени и ухватился за длинное лезвие ножа девочки, явно не в силах вытащить его из раны. Все лицо незнакомца было залито ее кровью. Старик посмотрел на Клэр за какую-то долю секунды до того, как рухнуть вперед, и она заметила в его взгляде предостерегающий сигнал. А резко обернувшись, Клэр почувствовала, как что-то полоснуло ее по руке, горячее и почти безболезненное, и увидела, как раненый близнец уже занес руку, чтобы ударить ее вторично. Но в этот момент у него за спиной возникла фигура Эми, которая вцепилась в его косматые грязные волосы и всем своим телом вжала его лицо в груду тлевших рядом угольев. Мальчишка отчаянно сопротивлялся, взбивая и разметывая вокруг себя огненные искры. Его волосы вспыхнули, и Клэр буквально почувствовала, как пламя обожгло руки Эми, как если бы оно лизнуло ее собственную плоть, тогда как она по-прежнему не разжимала их, не отпускала своего врага. Теперь ей казалось, будто они обе удерживают мальчишку. Покуда его визги и брыкания не стали затихать, а уткнувшееся в пылающие угли лицо не начало шипеть, подобно мясу гриль в печке. Клэр помогла подруге подняться на ноги. Не считая потрескивания огня и позвякивания цепи в углу, в пещере воцарилась полная тишина. Внезапно откуда-то из темной ее части донесся плач младенца. По лицу Эми струились слезы и потоки жирной перепачканной сажей жидкости. А руки тоже почернели, за исключением тех мест, где обгорели добела. И сейчас она беспомощно держала их перед собой. «Все в порядке», — сказала Клэр. «Все кончилось». Потом она посмотрела на спасшего их мужчину, на его руки, все так же сжимавшие рукоять ножа. Его полуоткрытые глаза были совершенно неподвижны. И она не смогла с уверенностью сказать, дышит он или нет. Клэр испытала болезненный укол чувства потери, чего-то очень похожего на любовь к этому человеку. А ведь она его совершенно не знала, и на протяжении этих нескольких мгновений он находился среди них на правах всего лишь незнакомца. А все же чувство это возникло. Ей почему-то показалось, что его появление здесь оказалось отнюдь не случайностью, что какой-то глубоко человеческий импульс заставил его прийти им на помощь. Но, может быть, еще не все потеряно? Может быть, они смогут как-то отблагодарить его за содеянное? «Надо выбраться отсюда», — сказала Клэр. «И поскорее найти кого-нибудь». Позади нее лежала куча одеял. Она взяла одно для себя, другое для Эми. Ткань была покрыта толстым слоем ссохшейся грязи. От нее исходил сильный запах мочи, однако обеих женщин била жуткая дрожь. И Клэр все-таки хватило самообладания вспомнить, что во избежание шока им надо было чем-то укрыться. Рана на бедре продолжала напоминать о себе обжигающей болью. И поэтому она шла чуть ли не купаясь в собственной крови. Впрочем, на какое-то мгновение Клэр почти забыла про свои увечья. Она помогла подруге закутаться в одеяло и сама сделала то же самое. «Пошли», — сказала она. Лицо упавшего в костер мальчишки уже покрылось лопающимися шипящими пузырями. Они ступили в теплую лунную ночь. Клэр увидела Стивена, который лежал на земле в нескольких футах от входа в пещеру, и при этом не испытала ни малейшего чувства, даже любопытства, жив он или нет. Гораздо больше ее волновала судьба того старика, который остался внутри и истекал кровью. Стивен же в любом случае уже принадлежал к мертвым, во всех отношениях. «Но только не Эми, только не Эми», — подумала Клэр и плотнее прижала к себе подругу. «И не я, и не тот дядечка, что остался внутри». А когда она услышала донесшийся снизу голос Люка, его характерный почти сценический шепот и приглушенные голоса следовавших за ним людей, то почувствовала, словно из нее выпорхнула сидевшая на яйцах чайка. Будто все, чего она лишилась, время рано или поздно снова вернет ей. И почти нашла в себе силы улыбнуться.